«Поздравляю, господин, наконец-то мы это сделали!» — радостно воскликнул Аркус. «Рано еще поздравлять!» — устало буркнул я. «Это только начало, а впереди еще работы непочатый край. Ты с помощью своей магии можешь передвигаться под землей?» — изумленно спросила Аланда. А я, поняв, что демонстрацию этой моей способности она видела впервые, решил на всякий случай принизить свои возможности. «Да, только недалеко и ненадолго. Это еще у господина нет с собой его артефакта КППМ-1. С ним он часами может передвигаться под землей, на волне радости», — похвастался мною Аркус. «Аркус», — с угрозой произнес я. «Извини, господин, чет забылся», — виновато сказал он. «Часами», — задумчиво и от чего-то взволнованно произнесла Аланда. «А я подумал, что надо бы с Аркусом и Тимом на всякий случай еще раз провести беседу по поводу их болтливости. Потому что не только Аркус забывается, но и Тим часто проводит время с Аландой, и кто его знает, что он успел за эту неделю ей рассказать». Глава 42. Тонущие мертвяки истошно визжали, оставшиеся на берегу подхватили их визг, а те, кто остался на отделенном участке земли, пятились от края, толкая друг друга. Вдруг с западной стороны в толпе мертвяков началось какое-то шевеление, а после из нее, на край рва, вышла рослая фигура. Это было голое человекоподобное существо с белой кожей и без половых признаков. Его рот обрамляли длинные, толстые белые щупальца, которые постоянно извивались. Существо было полностью лысо, с красными глазами без белков и маленьким круглым черным зрачком. На его длинных пальцах рук были короткие белые когти. Существо посмотрело вниз, на дно рва, где уже затихали мертвяки, а после перевело злобный взгляд на нас. Стоящие рядом мертвецы не то что не нападали на него, они наоборот уступали ему дорогу, и как-то жалобно подвывали, поворачиваясь в его сторону, как будто жаловались ему на нас. Побуравив нас взглядом, существо развернулось и скрылось в толпе мертвяков. «Это что еще за хрен?» — шокированно пробормотал я. «Слышал я одну байку, что у мертвых есть свой король, но даже и подумать не мог, что это может оказаться правдой», — изумленно произнес Мав. «Бред, это точно не король», — сказал Тим. «Ну или он сюда пришел со своей королевой, там за толпой мертвяков я разглядел, что их было двое». «Это точно?» — спросил я. Тим утвердительно кивнул, а я задумчиво произнес: «Ну раз мертвяки принимают его за своего, тогда это существо по всей видимости из их племени. А судя по его продвинутому внешнему виду и по отношению к нему других мертвяков, скорее всего это следующая ступень эволюции ходячих мертвецов, а точнее сказать, прокачанные и модернизированные экзоскелет червяков. И правильнее будет их называть матерыми мертвяками». «Да какая нахер разница, как мы их будем называть?» — возбужденно воскликнул Аркус. «Там с южной стороны в толпе мертвяков что-то происходит. Стрелки, занять позиции возле лестницы!» — первым о чем-то догадавшись, закричал Рома. С десяток людей Аланды тут же бегом бросились к южной стороне стены, а Мав, скинув с плеча ружье, нацелил его туда же. Я с подмостков вскочил на стену, чтобы разглядеть, что там творится. А там, практически напротив лестницы, мертвяки расступились в стороны, образовав тем самым узкий коридор, по которому уже бежал матерый мертвяк. Тут он пропал из моего поля зрения, а в следующий миг я увидел, как его лапы ухватились за край стены, и он, резко подтянувшись, запрыгнул на стену. Бах! Раздался рядом выстрел Мафа. Матерый мертвец сверкнул покровом, и от удара пули полетел спиной вниз. Я спрыгнул с западной части стены, и, пробежав по форту, подкинул себя вверх столбом земли, а после больно ударился грудью о стену с южной стороны. Посмотрев вниз, я увидел, как на дне рва, по пояс в морской воде, стоит матерый мертвяк и буравит стрелков на стене злым взглядом. Развернувшись, он, втыкая свои пальцы с когтями в неукрепленную стену узкого рва, начал карабкаться по ней вверх. «Почему не стреляем, придурки?» — заорал рядом прибежавший Рома. Стрелки вышли из ступора и первым же выстрелом сбили матерого мертвяка со стены. Он вновь не получил никаких повреждений, а только сверкнул покровом. Встав на ноги, он взглянул на стрелков и, раскинув свои щупальца в стороны, очень громко завизжал, переходя на высокие частоты. Я закрыл уши от невыносимого звука. Несколько стрелков пошатнулись, а двое, выронив из рук ружья, тоже закрыли ладонями уши. Бах! Выстрелил Рома. От его выстрела мертвяк покачнулся и перестал верещать. Тут же прогремели еще два выстрела, от которых торс матерого мертвяка мигнул два раза, а третий выстрел снес ему голову. Безголовый мертвяк слегка покачнулся, но быстро восстановил равновесие, и, повернувшись к противоположной от форта стене, вновь стал карабкаться по ней, а с того места, где у него была голова, повылазили тонкие извивающиеся красные жгутики. «Стреляй! Стреляй!» — кричал Рома. Выстрелы стали раздаваться один за другим, а на теле мертвяка появлялись огромные дыры. Его тело упало в воду и начало извиваться, а из всех его ран полезли красные ленты. Я перевел взгляд на противоположную сторону рва, где в коридоре из ходячих мертвецов стоял второй матерый мертвяк и внимательно смотрел на нас своими красными глазами, как будто стараясь запомнить лица всех причастных. Раздался холостой щелчок и ругань Ромы. «Вот хрень, перезарядить забыл. Стреляйте во второго». Но матерый мертвяк быстро скрылся в толпе, а выстрелы стрелков достались обычным мертвякам. «Вот сука, ушел!» – зло выкрикнул Рома. Рома тут же начал разносить своих подчиненных, а ко мне подошли Аркус, Маф и Тим. Мне показалось, или у этого мертвяка действительно был покров, а, господин, скажи, что показалось, шокированно произнес Аркус. «Нет, Аркус, не показалось», — покачал я головой. «У него был покров, и не слабый, выдержал 5 выстрелов с ружья, а еще он был быстрый и силен, мог карабкаться по неукрепленным вертикальным поверхностям, и с легкостью перепрыгнув узкий ров, он запрыгнул на нашу 3-метровую стену». Кроме этого выяснилось, что матерый мертвяк не боится морской воды, по крайней мере пока у него цела шкурка, обладает дезориентирующей способностью. Но самое страшное то, что у них есть разум, они способны на планирование и могут управлять обычными мертвяками. И сколько таких матерых на острове, и почему мы их не видели раньше, где они все это время были, и почему только сейчас появились, забросал меня вопросами Тим, начиная паниковать. «Я думаю, что навряд ли их здесь много», – задумчиво произнес я. «До этого они не появлялись, а сейчас пришли только вдвоем. Скорее всего, эта парочка – единственные матерые мертвяки на острове. Почему не приходили раньше? Да хрен их знает. Может быть, были чем-то заняты. А вот почему появились только сейчас, я почти уверен в том, что это из-за визгов сотни умирающих мертвяков и тысячи им сочувствующих. Их же было слышно на весь остров. Вот эта парочка и пришла посмотреть, кто обижает их младших братьев. Но почему их всего 2? Почему остальные мертвяки за столько лет не стали матерыми?» Непонимающе посмотрел на меня Тим. «Мне кажется, это из-за их инстинкта размножения», — ответил я. «Размножение?» — удивился Тим. «Ага, видел же, как они человека загрызают. Аккуратно, чтобы кожу сильно не повредить. Понадкусывают помаленьку от трупа, а потом его сношают, то есть блюют в рот трупу червями», задумавшись, рассуждал я. «Ля, прекрати, меня сейчас вырвет», проговорил Тим, закрыв рот ладонью. «Слабак», пренебрежительно сказал я, посмотрев на Тима. «Так вот, получается, что из-за своего инстинкта мертвяки постоянно делают новых мертвяков, а матерые это, наверное, те, у которых накопилось достаточное количество биоматериала. То есть они сожрали много мяса, и после этого они начинают меняться. И нам очень повезло, что размножаться они любят больше, чем жрать. Иначе нас вместо этих 6000 доходяг, ждали бы 2000 матерых. И при таком раскладе, мы навряд ли бы выжили. «Господин, нужно строить стену еще выше», — обеспокоенно проговорил Маф. «Если второй матерый вернется ночью, нам не поздоровится». «Нет», — с тяжелым вздохом, — сказал я. «Ты же сам говорил, что у нас все печально с припасами. Мы уже не наедаемся, а через несколько дней в форте начнется голод. И если я сейчас отвлекусь на стену, то не успею с ловушкой. Так что расставим по стене часовых с ружьями, и будем надеяться, что он в ближайшие дни не придет». «Ну», — замялся Маф, — «насчет голода. Можно решить этот вопрос с помощью некоторых штрафников». Я непонимающе некоторое время смотрел на Мафа, а потом до меня дошло. «Нет, мы не будем есть людей. Ты чё, старый, совсем из ума выжил?» – возмутился я. «Я говорил, шо многое за свою жизнь повидал, разные ситуации бывали», – пожал плечами Маф. «А человечина достаточно вкусное и сытное мясо. Нужно только не задумываться, откуда оно. Нет, нет, и еще раз нет», – нахмурился я. «Человеков мы есть не будем, лучше сдохнем с голоду. А тебя, старый ты людоед, я перед тем, как умереть голодной смертью, на всякий случай закопаю. Все, закончили разговор, пора нам пойти поработать. У нас еще ловушка не построена, и мертвяки бродят по моему острову как у себя дома», — сказал я и спрыгнул с подмостков. «Кажется, дождь начинается», — задумчиво сказал Тим, смотря в небо и держа перед собой раскрытую ладонь. «О, нет, только не это», — расстроенно воскликнул я. Глава 43. Когда начал накрапывать дождь, я прокричал на ходу указания Мафу, а сам отправился делать навес над лестницей в тоннель. Пока я занимался навесом, Маф и Рома распределяли караулы и составляли план отражения нападения матерых мертвяков. Остальные же убирали вещи под навесы и готовили емкости под воду. Когда я закончил с навесом, то сделал несколько больших бочек под воду, а после отправился вниз по лестнице и оттуда приступил к строительству внутренних помещений форта. Дождь к этому времени уже лил как из ведра. Я строил так, как делал это в подземелье, от общего коридора отводил небольшие комнаты. Остальные же в это время по цепочке быстро передавали ведра с лишним грунтом, который потом ссыпали в огромную кучу в центре форта. Уже поздно ночью, я, ополоснувшись под навесом и переодевшись в чистое, обессиленный возвращался к себе в жопу господина. За прошедшую неделю это название прочно прилипло к моему чудному строению. Если кто-то меня искал, то ему отвечали: «Он в жопе господина», так и повелось. А как известно, если все называют 300-метровую конструкцию из металла Эйфелевой башни, то и ты тоже будешь ее так называть, иначе другие просто не поймут, о чем ты говоришь. Так же и я вскоре начал называть свое временное жилище жопой господина, при этом постоянно мысленно ругая себя за пьяный креатив. В жопе господина было тесновато. Тим с Ландой наотрез отказались съезжать, придумав для этого кучу аргументов, а мне просто было лень с ними спорить, и я сказал, что поставлю несколько дополнительных кроватей. Тим предложил спать с ним на одной широкой кровати как с боевым товарищем, при этом он краснел и запинался от волнения, а Аланда, наблюдая за этим, весело ржала как молодая кобылица при виде жеребца. Выслушав Тима, я сказал ему категорическое «нет». Не хватало еще, чтобы обо мне поползли слухи, будто я сплю в одной кровати с мужиком. Мне уже хватило разговоров по поводу жопы господина. А после и Аркус заявил, что должен все время быть со мной рядом, чтобы меня охранять, а вслед за ним и Мика неуверенно пробубнила что-то похожее. Рома и Ила сказали, что они обязаны оберегать свою госпожу и готовы последовать за ней даже в жопу господина. Я полушутливо спросил Мафа, не хочет ли он тоже с нами поселиться, на что он мне ответил, что он не такой. Поэтому в моем небольшом жилище, кроме моей кровати, стояли еще 3 двухъярусные. Но такое близкое сосуществование вскоре принесло свои плоды. Целый день мы были заняты своими делами, и нам некогда было поговорить, а так, перед сном, лежа каждый в своей кровати, мы могли обсудить некоторые планы на будущее, или подробнее расспросить вартхальцев о порядках в столице. Я без сил рухнул в свою кровать, которая теперь была более-менее мягкая, от набитого под покрывало различного тряпья. «Ля», — тихо позвала Аланда, — «оставь меня, старушка, я в печали», — устало буркнул я. «Хи-хи-хи, старушка, хи-хи», — тихонько захихикал Тим. «Я не старая, это ты просто очень юн», — гневно прошипела Аланда. «Ой, тут, кажется, сверху песок сыпется. Не с тебя ли, Аланда? Хи-хи-хи», — вновь засмеялся Тим. «Пошел в жопу, дебил», — громким шепотом зло сказала Аланда. «Я уже в ней, хи-хи-хи, ха-ха», — уже в голос рассмеялся Тим, и его смех подхватили другие, которые, как оказалось, тоже не спали. «Так что ты хотела, Аланда?» — спросил я, отсмеявшись. «А ты не мог бы мне подробнее рассказать об этом артефакте? КПП как-то там?» С любопытством поинтересовалась Аланда. «Зачем тебе это?» «Не понял я. Мне интересно, что это такое, и насколько продвинулась ваша артефакторика», — ответила она. «Я не видел особых причин скрывать эту информацию, и рассказал о своем КПП М1. «О, так у нас в Вартхале есть что-то подобное», — чему-то обрадовалась Аланда. «Их на заказ изготавливают наши артефакторы в основном для искателей, которые с помощью этих костюмов добывают в море различные ингредиенты для алхимиков или ищут затонувшие корабли предков». «А зачем им нужны эти корабли?» «Не понял я». «Как зачем?» – удивилась Аланда. «Ты знаешь, сколько судов наших предков пошли ко дну, прежде чем они научились строить прочные корабли, а во время исследования ближайших вод Вартхала и водных территорий архипелага, и сколько было неудачных переселений на острова, и на каждом из этих затонувших кораблей есть много того, чем можно поживиться». «Да, «Понятно», — задумчиво сказал я. «Ля, а на какое расстояние ты сможешь переместиться под землей в таком костюме?» — с волнением спросила Аланда. Я задумался. С помощью своего нового навыка, который я назвал «Зыбь» по аналогии с заклинанием вархельских магов Земли, так как мне до этого лезло в голову только всякие вариации слова «сосать», я неплохо прокачал свой навык «нырок», так как принцип действия у них схожий. При нырке я движением грунта создаю вокруг своего тела подобие транспортерной ленты, а точнее трубы, и грунт, перекатываясь, двигает мое тело под землей. А с помощью навыка «Зыбь» я создаю то же самое, но только вокруг какого-то объекта, и на это у меня тратится намного больше сил и концентрации. А с моим пятым рангом, я даже сам не знаю, на сколько метров мне хватит полного ядра. И с учетом того, что оно полностью заполняется маной всего лишь за минуту, то я смогу преодолеть расстояние. Ну если не быстро, то пока не закончится воздух в артефакте, зевнув, в полудреме ответил я. Ясно, это очень хорошо, услышал я задумчивое от Аланды, прежде чем провалиться в сон. Мне снился эротический сон, и в этом сне красивая темноволосая девушка делала мне минет. Я закрыл глаза и откинул голову назад от удовольствия. А когда я бурно кончил и открыл глаза, то увидел возле своего члена усатое лицо Тима, который низким басом произнес: «Ну, здравствуй, дорогой, а, ёпт». Резко проснувшись, воскликнул я от кошмара, а повернув голову в сторону, увидел сидящего на кровати Тима, который чему-то улыбался. «Ух, ёпт!» Испугался я, не успев отойти от сна. «Как спалось, Ля?» — спросил улыбающийся Тим. «Херово!» — буркнул я, думая над тем, как мне скрыть позорное пятно на шортах. Дождь еще шел, поэтому после завтрака я сразу же отправился строить внутренние помещения форта. В их планировке мне помогал Мав. Оказалось, что он не раз бывал внутри различных крепостей, а на некоторых даже сражался, и достаточно неплохо разбирался в том, как все внутри лучше и удобнее обустроить. А после обеда дождь наконец-то закончился, и мы поднялись на западную часть стены. «Ну что, готово?» — спросил я у Аланды. «Так точно, мой командир», — улыбаясь, шутливо воскликнула девушка. «Только ничего не поломай», — продолжил я инструктировать серьезным тоном, не поддержав ее веселье. «Помни, свой шарик пускаешь в центр половинки островка, а второй в центр другой половинки». «Ля, да помню я все, я ж не дура», — надула губы девушка. «Дело не в том, что ты дура», — продолжил я наставительным тоном. «Дело в том, что если ты сейчас своим заклинанием случайно разрушишь какую-нибудь конструкцию, остров, ловушку, решетку или тот берег, то через пару дней мы перейдем на человеченку. Аланда, ты хочешь попробовать человеческого мяса?» — решил я ее припугнуть. «Нет», — замотала головой Аланда, слегка побледнев. «Ля, не беспокойся, я все сделаю правильно», — серьезным тоном произнесла девушка и повернулась к островку, полностью забитому ходячими мертвецами. За прошедшие сутки дождь подмыл края островка, и мертвецы стояли на нем, прижавшись друг к другу вплотную, и жалобно повизгивали. «Асугадрох», — произнесла Аланда заклинание. Шарик магического конструкта полетел именно туда, куда было нужно, и, прилетев прямо в лоб удивленному мертвяку в центре толпы, взорвался. Взрыв был достаточно мощный, чтобы взрывной волной скинуть с островка большую часть мертвяков в ров, а вторым заклинанием Аланда почти полностью его очистила от мертвых. Мы отошли с ней в сторонку, а на островок полетели бутыли с морской водой из слегка укрепленного грунта, которые разбивались на телах и у ног оставшихся мертвяков. А пока они истошно визжали, на островок скинули мостки, и по ним начала сходить группа зачистки, облитые морской водой и вооруженные большими швабрами, которыми они спихивали остатки мертвяков в ров. А мы, решив закрепить успех, пошли с Аландой на восточную часть стены, чтобы там взрывом поскидывать крайних мертвяков в море. Глава 44. На восточной стороне мертвяки кучно стояли между краем рва и краем берега, и Аланда, ударив в центр этой толпы своим заклинанием, за раз скинула в воду около сотни. Увидев такой результат, я решил развить успех еще больше, и, позвав несколько человек, приказал им стоять на подмостках стены и громко кричать и улюлюкать, тем самым подзывая мертвяков. Вскоре дело пошло. Мужики кричали на мертвяков, зачем-то их материли и подзывали к себе, а как только угловой участок достаточно заполнялся ходячими мертвецами, Аланда швыряла свое заклинание в центр этой толпы. Убедившись, что конвейер запущен, Я отправился на островок ловушку. Сначала я выровнял его поверхность и нарастил смытые дождем края, а после все это укрепил, оставив для себя на всякий случай лишь небольшой участок земли над тоннелем. Потом я выровнял и укрепил его стены, а после, поборовшись с брезгливостью, переплыл ров и, погрузив свое тело в противоположный островку берег, стал выравнивать и его, чтобы я смог выровнять верхнюю часть берега, а мертвяки при этом меня не заплевали. Мои люди отогнали их от края, бросая в них бутыли с морской водой. А когда я весь мокрый и грязный вернулся на островок, мы наконец-то приступили к постройке самой ловушки. Для начала мы просто положили бревно из укрепленного грунта между островом ловушкой и берегом с мертвяками, решив проверить, получится ли нам скидывать в воду мертвяков так, как в королевстве Кути скидывают в озеро тварей. Но задумка с бревном провалилась. Когда парочка мертвяков упала с бревна, остальные на него уже не полезли, и стоя на краю берега, гневно визжали на нас, хоть и совсем чуть-чуть, но разум у них есть, расстроенно подумал я. Следующей нашей идеей была качающаяся платформа. Я сделал из грунта два треугольных держателя вала с полукруглой выемкой на одном из углов, а после прикрепил их к западной стене островка. Сделав похожие, я установил их на горизонтальной поверхности островка, в качестве стенда. Изготовив вал, я прикрепил его в метре от края пластины из грунта, размерами 2х4. А установив эту конструкцию на стенд, я начал наращивать снизу толщину метрового отрезка пластины, пока не уравновесил его с 3-метровым. Мы установили ловушку над рвом и стали ждать. Несколько мертвяков упали в воду еще во время ее установки, а когда же вал встал в пазы, то двое мертвых сразу же влетели на платформу. От их веса она наклонилась, и они полетели в ров. Другие же в этот момент стояли и смотрели на дно рва. Когда же пластина вернулась в исходное положение, и между островом ловушкой и берегом вновь появилась переправа, еще двое мертвяков захотели по ней перейти. «Да», — расстроенно протянул я, — «да мы так до Ишачьей Пасхи будем их топить». «Да чего?» — не понял Аркус. «Говорю, надо что-то придумать, чтобы ускорить процесс», — пояснил я, немного поломав голову. Я решил делать не одну платформу, а множество узких реек, чтобы не заставлять мертвяков ждать, пока переправа восстановится. Отсоединив эту платформу от вала, я сделал еще один вал и установил его на стенд. А после, по тому же принципу, что и платформа, с утяжелителем на одном конце, я стал изготавливать узкие пластины, шириной всего в 15 сантиметров. Я крепил к ним больше, чем полукруглые уши, которые должны были не дать пластинам сорваться с вала, и смазывал их внутреннюю часть оружейным маслом, которое нашлось на корабле. А дальше мои помощники защелкивали эти пластины на вале, размещая их вплотную друг к другу. И вскоре наш островок ловушку и остальной остров, казалось, соединял прочный полосатый мост, шириною в 4 метра, по которому гурьбой пошли мертвяки. Мертвяк делал шаг на переправу и проваливался вниз вместе с несколькими половицами. Его сосед, не заметив в этом ничего необычного, и видя перед собой только мост и вкусных людишек, наступал на половицы рядом и повторял его судьбу. Некоторые мертвяки резко останавливались на месте, заметив в этом какой-то подвох, но идущие вслед за ними помогали им сделать шаг вперед. Если какому-нибудь мертвяку удавалось схватиться руками за пластину и повиснуть на ней, его тут же обливали с ведра морской водой. Приманкой для мертвяков были стрелки, которых я огородил ежами из кольев. Они внимательно смотрели по сторонам и в любой момент были готовы открыть огонь, если вдруг объявится матерый мертвяк. Закончив с этой ловушкой, мы сделали рядом точно такую же. К концу второго дня, убедившись, что все работает нормально и мертвяки, не останавливаясь, идут на убой, я отправился достраивать форт. Глава 45. Следующие 3 дня я с утра до ночи занимался строительством форта. Нарастил стену со стороны моря, немного поднял первую стену, сделал их толще, и по всей окружности нарастил парапет для стрелков. Построил 3 небольших башни, 2 со стороны моря и 1 со стороны острова. Практически весь участок земли, который мы назвали фортом «Надежда», превратил в одно здание с различными помещениями, которые начинались от уровня моря. Но и в самом низу этого здания, чуть ниже уровня моря, устроил небольшой бассейн с морской водой, которая, заполняя бассейн, проходила фильтрацию через песок. Именно оттуда теперь жители форта черпали воду для своих нужд, а не как до этого, зачерпывали в море ведром с веревкой, которую периодически рвал Кук. Дальше я укрепил с внутренней стороны все стены форта, делая их по прочности как бетонные плиты, и вскоре наш форт Надежда превратился в настоящую крепость, со всех сторон к которой неприятелю будет нелегко подобраться. Во время строительства ко мне пришел Мав и рассказал о том, что к нашим ловушкам приходил матерый мертвяк. Он остановил всех ходячих мертвецов, и они перестали вставать на мост-ловушку. Сам же он прятался в толпе мертвяков, и только чудом Мафу удалось в него попасть, а после кинжальным огнем, при этом растратив кучу боеприпасов и небольших бутылей с морской водой на обычных мертвяков, бойцам форта удалось сбить с него покров и отстрелить часть головы. Но добить его они так и не смогли, почти безголовый мертвяк скрылся из виду, и куда-то пропал. Да, умный зараза и хитрый, задумался я. Интересно, этот матерый мертвяк догадывался, что у нас очень туго с продовольствием, и что если бы ему удалось саботировать нашу работу по уничтожению мертвяков хотя бы на несколько дней, то в форте начался бы голод, или он просто хотел спасти своих не особо разумных соплеменников. К концу третьих суток в форте уже нечего было есть, и окончание строительства меня особо не порадовало, когда на ужин я получил ложку каши, а после узнал, что многие не получили этого. Мав опять начал намекать на то, что можно сделать похлебку, о главном ингредиенте которой никто не узнает, кроме доверенных лиц. В противном же случае, мы скоро ослабнем, и нас всех сожрут матерые мертвяки. Понимая, что в чем-то он прав, я решил завтра сделать все возможное и невозможное, чтобы добыть хоть немного еды. Уже ночью, лежа в своей кровати и рассматривая в тусклом свете Геры свою левую руку, где не хватало мизинца и безымянного пальца, я спросил у Аланды, как у них в Вардхале обстоят дела с магами-целителями. Оказалось, что все вардхальские маги жизни, целители, природники и химерологи, а также ментальные маги практически ничем не отличаются от таких же имперских магов. Разве что, может быть, вардхальские маги жизни и разума слабее и имеют меньше возможностей, но никакими заклинаниями они точно не пользуются. Узнав то, что вардхальские маги-целители могут вырастить утерянную конечность, я с немного приподнятым настроением мирно уснул. На следующее утро никакого завтрака не предвиделось, поэтому я сразу же собрал совет форта, где мы подвели итоги последних трех дней, выяснили текущую обстановку и определились с планами на ближайшие дни. Аланда уже как день назад перестала швырять свои заклинания с восточной стороны форта, так как мертвяков стало намного меньше, и они уже не собирались в плотную толпу между краем берега и рвом. А когда она била в несколько десятков мертвяков, которые стояли на небольшом расстоянии друг от друга, то парочку из них взрывной волной скидывала в море, а остальных всего лишь оглушала, и полежав немного на земле, они поднимались на ноги, а после сторонились опасного угла. Два моста ловушки тоже стали простаивать без дела, так как без большой толпы мертвяки стали осторожнее, начали останавливаться у края обрыва и проверять на прочность переправу, толкая качающиеся рейки ногой, а еще к обрыву подползли безногие, которые хлопают по половицам руками и своим визгом демаскируют всю ловушку. На данный момент в окрестностях форта бродит несколько сотен мертвяков, которые не торопятся подыхать и не дают нам добраться до леса. Я немного подумал, и мне в голову пришла отличная идея, которой я поспешил поделиться с остальными. Нам нужно собрать паровоз. Шо, не понял Мав. Ну, паровоз, с ожиданием посмотрел я на остальных, что вот сейчас до них дойдет, и они скажут: «А, паровоз, точно». И как мы сразу об этом не подумали. Но они продолжали на меня смотреть все таким же непонимающим взглядом, и тут до меня дошло. Какой нахрен паровоз? Совсем с голодухи башка не соображает. Они даже не знают, что такое реальный паровоз, не говоря уже о том, что это слово обозначает на геймерском сленге. В общем, это такой способ заманивания в западню не слишком умного и многочисленного противника, начал я объяснять. Нам нужен пока один ловкий смельчак, который будет бегать по окрестностям форта и собирать за собой паровоз мертвяков, а потом приводить их в ловушку. Я знаю, кто им будет, радостно воскликнула Аланда. Это тот смелый муж, на которого ты мне тогда указывал. Я постарался вспомнить, про кого она говорит, а когда понял, то с улыбкой покачал головой, сказав: не е этого кадра отправлять, только зазря переводить консерву. А когда увидел, что Маф на мои слова одобрительно кивает, серьезным тоном добавил: я пошутил по поводу консервы. Я могу, подняла руку вверх Мика. И я, с бесстрастным лицом сказал Рома, у меня для этого и способность есть подходящая. Немного обдумав их кандидатуры, я произнес, ну в принципе неплохой вариант, только мы постараемся вас максимально обезопасить. Обязательно перед выходом обольем морской водой. Будьте готовы, что мертвяки вас заплюют червями. Ну и большую ванну нужно установить на острове ловушки. Дальше мы приступили к обсуждению деталей. А после, в качестве тренажера, установили во дворе форта столб с перекладиной, на которой висела веревка. И хотя Мика с Ромой пытались меня убедить в том, что им, чтобы перепрыгнуть 4-метровый ров, не нужны никакие дополнительные средства, я настоял на том, чтобы веревка над рвом была. Как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Попрыгав с помощью этого тренажера между двумя линиями, начерченных на полу форта, мы выяснили, какой длины нам нужны столб и веревка. Установив веревку над рвом и ванну с соленой водой на островке, бойцы форта отогнали мертвяков от края ловушки бутылями с морской водой, и мокрая Мика перепрыгнула ров. Мертвяки сразу оживились и погнались за девушкой, а она, ловко уклоняясь от их лап и плевков, начала оббегать форт вдоль рва. Обратно Мика бежала вся оплеванная червями и немного прихрамывая, и если бы не веревка над рвом, навряд ли бы она смогла его перепрыгнуть. Приземлившись на островок, она тут же помчалась к ванне и погрузилась в нее с головой. А в это время разгоряченные охотой мертвяки, не снижая скорости, влетели на мост и провалились вниз, на дно рва, где воды уже было по пояс взрослому человеку, от кучи костей, скопившейся под водой. Пока Мика занималась дезинфекцией, бойцы закидали бутылями успевших затормозить мертвяков, а после паровозить отправился Рома. Он бегал в окрестностях форта, собирая за собой большую толпу, а в опасных моментах использовал свой навык, резко уклоняясь от выпрыгнувших ему на перерез ходячих мертвецов. Спустя несколько вылазок наших машинистов на берегу, вокруг форта, практически не осталось мертвяков. И спустив мостки, из форта вышла группа зачистки. Ползающих обливали с ведра, а ходячих одиночек сначала сбивали с ног, и уже потом обливали. Некоторых мертвяков я сковывал землей, и не полностью покрывал слоем слабо укрепленного грунта. А после бойцы носили эти коконы к краю обрыва, и скидывали в море. Вскоре в зоне прямой видимости не осталось ни одного мертвяка, но я знал, что это ненадолго. И пока остальные обрывали с деревьев вязанки плодов, похожие на длинные бананы, и копали какие-то клубни, я через небольшие промежутки поднимал 4-метровые столбы из укрепленного грунта, от форта и до края леса. А закончив наращивать столбы, я начал соединять их сверху неширокими пластинами. В итоге, к вечеру у нас был небольшой запас провизии на несколько дней, и мост от форта к верхушкам деревьев, на котором по очереди дежурили самые опытные стрелки, так как он теперь являлся самым вероятным местом для нападения матерых мертвяков. Глава 46. Чтобы привлечь мертвяков с ближайшей округи, Мав после ужина выстрелил пару раз в воздух, и мы отправились спать. А на следующее утро, позавтракав вполне неплохой кашей из каких-то клубней, я поднялся на стену и насчитал в окрестностях форта всего около 60 мертвяков. По-быстрому разобравшись с ними, мы веером начали прочесывать ближайшую к форту территорию. Нам в основном попадались ползущие мертвяки, которые еще не успели доползти до окрестностей форта. Их я закукливал в кокон, а после бойцы скидывали эти коконы в море. Чтобы ускорить процесс, я по пути изготавливал багры с длинной рукоятью, которыми воины утаскивали визжащих безногих и одноногих мертвецов в сторону ближайшего моря. Матерые мертвяки нам не попадались, но мы старались не терять бдительности. И пока некоторые бойцы форта, кто послабее, быстро собирали все съестное из ближайшего леса, их охраняли группы стрелков. Чем дальше мы отдалялись от форта, тем реже нам попадались мертвяки. На следующий день мы разделились на группы. В каждой группе состав и вооружение были такими, какими можно как минимум отогнать одного матерого мертвяка. А после, обозначив направление для каждой группы, мы выдвинулись в путь. По моему велению, у нашей группы было выбрано центральное направление. Кроме меня, в нее входили Тим, Аркус, Мика, Мав, двое кархов с ружьями и несколько островитян, вооруженных только холодным оружием. Мы уже несколько часов осторожно пробирались через лес вглубь острова, как вдруг заметили невдалеке человеческую фигуру, которая стояла к нам спиной и обрывала красную крупную ягоду с невысокого кустарника. Мика и Мав тут же взяли фигуру на прицел, но я им шепнул, чтобы они не вздумали стрелять. Навряд ли нам повстречался мертвяк-вегетарианец. Фигура резко обернулась. Ею оказалась симпатичная девушка с тигриным лицом. Она, как и наш Рома, была расы кроти, которые отличались от других рас повышенной ловкостью, и в отличие от еще более ловких и сильных кути, могли получать способности от приживленных элитов. Девушка резко бросилась бежать, ловко перепрыгивая валежник. «Может, хоть в ногу раним, господин, убежит же?» – спросила Мика. «Зачем? Эта дуреха привыкла убегать от тупых мертвяков, и навряд ли она сейчас бежит не в сторону дома, чтобы запутать следы. Так что направление мы знаем, и вскоре придем к ней в гости», – произнес я, с самодовольной улыбкой. Мы быстрым шагом направились за девушкой. «Ля, но как она здесь оказалась?» – ошеломленно спросил Тим. «Вот догоним ее и узнаем», – сказал я. «Господин, а может она нас заманивает в ловушку?» – обеспокоенно поинтересовался Аркус. «А нахрена ей это?» – удивился я. «На острове полном ходячих мертвецов повстречать живых людей и заманить их в ловушку. Чтобы что? Убить? Ограбить? Съесть? Изнасиловать? Ну, разве что последнее», – задумчиво протянул Аркус. «Но на такую жертву я готов пойти. Девчонка вроде бы симпатичная», – хохотнул он. Так весело переговариваясь, но не забывая внимательно смотреть по сторонам, мы вскоре вышли к странной роще. Здесь росли деревья с прямым гладким светлым стволом без веток. Крона этих деревьев начиналась только на высоте девятиэтажного дома, и в этих кронах вьющиеся ветки настолько плотно переплетались друг с другом, что практически не пропускали лучи светила. Рассматривая с открытым ртом причудливый потолок из крон деревьев, я заметил нашу беглянку, а она в этот момент со страхом смотрела на меня, держась за веревочную лестницу, которая быстро поднималась вверх. Девчонка скрылась из виду в зеленых листьях кроны, а я восхищенно покачал головой. «У-у-у, да у них тут даже какой-никакой лифт есть, прям сервиз. Только нужно узнать, как в этом отеле на дереве вызвать портье. Что будем делать, господин?» – спросил Аркус, разглядывая кроны деревьев. «Как что? Будем звать парламентера?» – задумчиво ответил я. «И как? Дай секиру. Покажу». Аркус одолжил мне свое оружие, а я, подойдя к одному из стволов, громко начал стучать по нему плоской частью секиры. «Сова, открывай! Медведь пришел!» – громко кричал я, не переставая стучать. «Если сейчас никто не спустится, мы будем стрелять вверх, и, возможно, кого-нибудь случайно заденем. Не надо, не стреляйте, и прекратите стучать!» – раздался сверху очень громкий, но все-таки шепот. «И если бы в этот момент я молча не замахивался секирой, то навряд ли бы смог его расслышать». Я остановился и взглянул вверх. Там, с того же места, где не так давно скрылась девушка кроти, спускался на веревочной лестнице седой старик-человек. «А вот и наш парламентер», улыбаясь во всю ширь, произнес я. Глава 47. Выпустив веревочную лестницу из рук, старик встал на землю, выпрямился и с гордо поднятой головой направился к нашей компании. При этом он испытывал чувство страха и обреченности. Одет он был в простые штаны и рубаху из грубой ткани, но по его волевому лицу и твердому взгляду было видно, что к нам сверху спустился не рядовой обыватель. Как только он приблизился к нам на расстоянии нескольких шагов и открыл рот, чтобы что-то сказать, я решил сразу выбить почву у него из-под ног и перешел в наступление. «Что это еще за домик на дереве? Самовольная постройка? Кадастровый где? И где вообще ваши документики, уважаемый? Паспорт, СНИЛС, а самое главное, у вас есть прописка, а или вы нелегал?» Начал я повышать голос. «Нет», – растерянно ответил мужик. «Значит, вы незаконно проживаете на землях рода Сидора? Уже сколько? Сколько времени вы там живете?» Указал я пальцем вверх. «Да, наверное, уже больше 300 годков прошло», – шепотом ответил обескураженный старик. «Больше 300 лет». Прицокнув, удивленно покачал я головой. «И все это время вы не платили налоги? Это ж сколько уже пени натекло?» В наигранном изумлении повернулся я к Аркусу. «Да хрена, а?» Помотав головой, протянул Аркус, с осуждением глядя на старика. «Да я, да мы, как на землях рода Сидора», — начал приходить в себя старик. «Этот остров принадлежал роду Флави. В том-то и дело, что когда-то принадлежал, пока его не захватили мертвяки, а после сюда пришел древний и могущественный род земляных магов Сидора вместе со своими доблестными воинами, и путем долгих героических и кровавых сражений очистили этот остров от мертвяков», — с пафосом сказал я, задрав подбородок. Как очистили, так не бывает», – ошеломленно произнес старик. «Бывает, бывает», – снисходительно покивал я. «Повывели их, как блох на жопе собаки, спецсредствами, короче, шокированно протянул старик, не зная, что сказать. Тут он перевел взгляд в сторону, где с хрустом и шелестом из кустов выбирались три мертвяка. «Ну, правда, не всех, немного осталось», – задумчиво проговорил я, смотря в ту же сторону. Выбравшись на ровную поверхность, мертвяки побежали на нас. Старик, развернувшись, собрался бежать к спасительной лестнице. «Стоять, бояться! Ты куда, старый, намылился? Я тебя не отпускал», — грозно сказал я. Он остановился, развернулся, и растерянно, глядя то на нас, то на мертвяков, произнес: «Но мертвецы же бегут». «Ну и что? Пусть себе бегут. Ты давай, тему не меняй. Что будем делать с вами, нелегалами?» К этому времени мертвецы добежали до нас и со звуком «фуп» по очереди всосались в землю. Старик переводил шокированный взгляд с нас на то место, где мертвяки исчезли под землей, и обратно, а потом с восхищением прошептал: «Вы и вправду маг, что ты все время шепчешь? Говори уже нормально», — раздраженно сказал я. «Хаем», — ухмыльнулся старик и развел руками. «Не могу, я с детства так разговариваю, как и все жители Ларна», — поднял он вверх указательный палец. «А как же дети, младенцы?» — не понял я. «У нас с раннего детства учат разговаривать шепотом и смотреть под ноги, иначе не выживешь. А для младенцев есть специальная маска, она заглушает их крик, а кормит их в комнате с толстыми стенами из одного растения, чей ствол имеет множество маленьких пузырьков», — пояснил он. «Сурово», — изумленно сказал я. «Ну так что с вами будем делать?» «Я не знаю», — растерянно прошептал старик. «Ну значит тогда собирайте свои вещички и освобождайте остров. Каких-то левых нелегалов род Сидора на своих землях не потерпит», — жестко сказал я, глядя в глаза старику. «Но как же», — безжизненным голосом произнес он, а я, ощущая всю гамму болезненных чувств старика, чтобы не пережать, поспешил дать ему подсказку. «Да, совсем вы тут без цивилизации одичали и забыли, что такое коррупция», — покачал я головой и, подхватив старика за локоть, отвел его в сторону от остальных. «Послушай, дедуля», — заговорщически прошептал я, — «ты и вправду намеков не понимаешь. Я же тебе говорю, моему роду тут не нужны нелегалы, а верные подданные очень даже нужны. Ты же главный в вашем Ларне?» «Ну да», — покивал старик. «Да, конечно же, странная у вас политика — отправлять на переговоры с возможным противником главу поселения. Хотя это скорее всего из-за того, что к вам редко заходят гости. Ну да я не об этом. В общем, я в своем роду не последний человек, и могу за вас похлопотать, чтобы вы остались жить на прежнем месте, и если захотите, даже на тех же деревьях, но только уже в качестве подданных рода Сидора. А вы мне за это поможете», — сделал я интригующую паузу. «Чем?» — заинтересованно спросил старик. «Людьми, продовольствием. Позволите использовать ваше поселение как базу для наших войск, а для начала, в знак нашей большой дружбы и для благотворного сотрудничества в будущем, ты пригласишь нас в гости к вам в Лорн, где за вкусным обедом поведаешь нам, как вы дошли до жизни такой, как вы сумели выжить, и откуда у вас такие интересные деревья, которые, по моему скромному мнению, созданы специально для выживания в подобной среде». Пока я говорил, мы тихим шагом двигались к веревочной лестнице, а подойдя к ней, старик задрал голову вверх и кому-то помахал рукой. После он изобразил несколько жестов, как на языке глухонемых. «И зачем это?» — недоуменно уставился я на старика. «Чтобы, когда мы с вами будем практически на самом верху, круг не перерезал веревки лестницы, как мы с ним до этого договаривались», — с улыбкой ответил старик. Посмотрев вверх и представив себя летящим с высоты девятиэтажного дома, я сглотнул неприятный комок в горле. «Вот же ж, старый жук-самоубийца», — подумал я, с уважением рассматривая старика. Глава 48. Все наши тройками поднялись наверх, а я, Аркус и старик были замыкающими. Когда мы втроем оказались на веревочной лестнице, она поехала вверх. Я с интересом наблюдал, как перекладины лестницы исчезают в потолке из густой зеленой листвы. А когда я сам приблизился к этому потолку, то, не удержавшись, зажмурил глаза. Открыл я их уже, будучи в каком-то сказочном месте. Спрыгнув с лестницы на широкую площадку из толстых жердей, я, открыв рот, с детским восторгом разглядывал окружавший меня мир. Это был не домик на дереве, и даже не деревушка. Это был целый город на деревьях с множеством различных строений, которые крепились к толстым вьющимся веткам. Рядом с площадкой толстая ветка закручивалась спиралью, с большими витками. Сверху по ней шла лестница, чьи деревянные ступени были приклеены к ветке, каким-то коричневым веществом, похожим на пластилин. Снизу же на ветке, притянутые к ней толстыми веревками, вплотную висели небольшие домики. Их стены состояли из плотно подогнанных друг к другу нетолстых жердей, а крыша была выложена снопами каких-то растений. У каждого домика было маленькое окошко с одной стороны, а с другой был вход, который вместо двери завешивался куском ткани. Все домики соединялись узкой площадкой с перилами, которая вела на ту же ветку. И сейчас с этой площадки нашу компанию с любопытством рассматривали десятки жителей Ларна разных рас и различного возраста. Кроме десятков толстых веток с жилыми домами, повсюду были ветки потоньше, к которым крепились с помощью того же коричневого пластилина и веревок небольшие площадки с различными грядками, а также деревянные клетки разных размеров. В одних клетках были какие-то упитанные птицы, в других грызуны, похожие на тех, что мы видели возле форта, только эти были в 5 раз крупнее. Еще я заметил конструкцию для сбора дождевой воды. Она представляла собой огромную воронку из кусков материала, которые на разной высоте были растянуты на ветках, и собирали всю попавшую на них воду в одну большую деревянную бочку, прочно установленную в развилке веток. Кроме всего этого, вьющиеся ветки этих деревьев не были лысые, а были полностью покрыты маленькими веточками с несколькими зелеными листьями. А сами верхушки деревьев были раскидистыми, отчего создавалось обманчивое ощущение, что мы сейчас находимся не в кронах деревьев, на большой высоте, а где-нибудь на земле, в джунглях с необычной травой. Веревочная лестница наматывалась на большую деревянную катушку, похожую на кабельный барабан. Она была установлена на деревянные козлы, и ее крутили, держась за отполированные ладонями ручки, двое амбалов. Разматываться катушки не давал специальный механизм типа трещотки, который тоже был деревянный, чем-то смазан, и работал очень тихо. Сама площадка была установлена на горизонтально раздвоенной ветке, и крепилась к ней коричневой субстанцией. «Да, как говорится, из говна и палок», — задумчиво проговорил я. «Что вы сказали, ваша милость?» — шепотом спросил старик. «Спрашиваю, как тебя зовут-то?» — сказал я. «Тарим, господин», — улыбнулся старик. «Вот уже и господином начал звать», — подумал я. «Быстро приспосабливается, а то внизу строил из себя наивного чукотского юношу. А меня зовут Леонид Сидра. Наедине можешь звать просто Ля, а при остальных господин», — улыбнулся я в ответ. «Скажи-ка мне, Тарим, а чем это таким коричневым у вас практически все крепится к веткам дерева?» «Это хима, господин. Она варится из измельченного ствола одного растения, с добавлением сока другого, а при застывании становится прочной, и не разрушается, когда ветка растет», — ответил Тарим. «Хаем, интересно», — сказал я, и, подойдя к краю площадки, потрогал эту субстанцию пальцем. На ощупь она была, как не очень твердая резина, и, к моему облегчению, ничем не пахло. «Герметик на растительной основе. Надо бы взять рецептик по случаю», — тихо пробормотал я, пытаясь оторвать кусочек. «Тарим, зачем привел в наш дом чужаков? Они могут быть заражены червями. Им здесь не место», — громким шепотом произнес жилистый юноша лет 20. На площадке, напротив наших бойцов, выстроились несколько десятков различных разумных, которые смотрели на нас из-под лобья, периодически неуверенно трогая рукояти своего оружия. Они были вооружены в основном различным остро заточенным инструментом и всякой кустарщиной. У одного парня я приметил серп, у другого плотницкий топор, у третьего была деревянная рукоять, к которой химой крепился заточенный кусок металла. Но были среди них и те, кто имел при себе меч, кинжал, короткое копье или боевой топор. «Пакун!» — зло зашипел Тарим, и начал что-то жестами объяснять Пакуну. А дальше мы несколько минут наблюдали, как эти двое ругаются с помощью языка жестов. В итоге Пакун показал что-то нехорошее старику, и, кивнув своим ребятам на лестницу, сам отправился к ней. Сделав пару шагов, он остановился, и, обернувшись, увидел, что остальные остались стоять на месте. Тогда он что-то показал им жестами, а в ответ получил жест от одного здорового мужика с мечом, поднятую с кулаком правую руку, и прижатую к ней, на сгибе локтя, левую. Этот жест я расценил как «да пошел ты». Когда Пакун в одиночестве покинул площадку, я поинтересовался у Тарима. «Что, Тарим, Трон под тобой зашатался, Акела промахнулся, и молодые да горячие волчата начали показывать клыки, что, нет, отмахнулся Тарим. Это Пакун, он один из потомков Тигафлови, хочет, чтобы я считался с его мнением. Так у вас остались потомки рода Флови, удивился я, тогда почему они не у руля, да потому что они не маги, как и их родители, и так далее, как бы они здесь прошли инициацию. Пойдемте лучше ко мне в дом, там вас накормят, а после я расскажу все по порядку, сказал Тарим, и кивнув воину с мечом, который послал Пакуна, направился к лестнице. Мы осторожно ступали по деревянным ступеням, а когда поднялись на верхнюю часть ветки, примерно на уровень пятого этажа от начала кроны дерева, нам открылся волшебный вид на Лорн. Ветки, облепленные домами, уходили далеко вглубь магического леса, а внизу все было усеяно различными площадками, между которыми, словно зеленые лужи, проглядывались свободные от построек участки. Да, далековато лететь, если что, протянул я, глядя на одну из таких луж прямо под нами. Дальше мы шли по подвесному мосту, наблюдая сверху суету жителей Лорна, а после спускались по ступенькам на ветке, и вскоре вышли к широкой террасе у немаленького дома. Ну нифига себе, удивленно присвистнул я, рассматривая большой добротный дом. Чтоб я так жил, а неплохо у вас здесь живут народные избранники, сказал я, увидев невдалеке еще несколько похожих домов. Сколько живу, постоянно убеждаюсь в том, что куда бы тебя нелегкое ни закинуло, везде можно устроиться с комфортом. Да, Тарим. А, что? Повернулся он. Говорю, домик у тебя неплохой. Поди заработал на него честным трудом, то есть купил на деньги наивных избирателей, спросил я с прищуром. Ах это, улыбнулся Тарим. Это дом покойного Тигафлови. Он мне в наследство достался, так как я многие годы был его ближайшим помощником. Проходите в дом, я сейчас распоряжусь, чтобы вас накормили. В просторном доме мы уселись на циновке возле большого прямоугольного стола на низких ножках, и прибежавшие откуда-то девушки начали его накрывать разными закусками, а после принесли каждому по деревянной миске тушеного мяса с овощами. Мы тут же жадно накинулись на угощение, а в это время Тарим сидел рядом со мной, во главе стола, и прихлебывая какой-то вкусно пахнущий отвар, рассказывал. За этим столом Тигафлови собирал своих ближников и обсуждал с ними дела Лорна. А теперь я здесь провожу разные собрания, но начнем по порядку. Более 300 лет назад этим островом владел род Флови. Они были магами природы и занимались в основном выведением различных культур, а также выращивали на острове различные растения. Дела их шли хорошо. Фермы Флови обеспечивали многие острова продовольствием. Они в больших объемах выращивали магические растения для столичных алхимиков и выводили новые культуры под заказ. Вскоре население острова сильно выросло, и они построили город. А накопив достаточно средств, привезли мастеров с Вардхала, построили верфь и занялись еще и строительством кораблей. Главой рода тогда был Лорн Флови. У него была мечта вывести такое растение, с помощью которого люди и остальные разумные смогли бы отвоевать у тварей земли предков, то есть материк. Он постоянно работал над этим, и у него даже получилось вывести небольшие деревья с твердым гладким стволом и вьющейся кроной. Но свою работу он так закончить и не успел. Кто-то привез на остров эту заразу, и ходячие мертвецы начали захватывать остров. Само собой, поначалу люди никуда не собирались бежать, бросая все нажитое имущество. Они позакрывались в своих домах и ждали, когда род Флови со своими воинами разберутся с угрозой. Да и многие тогда считали, что ходячие мертвецы – это всего лишь сказки, а по их улицам ходят больные люди, которые чем-то отравились, и вскоре Флови придумают, как их вылечить. Но время шло, зараза распространялась. Те, кто выходил зачем-либо на улицу, возвращались покусанные или оплеванные червями, а после заражали всех в доме. И только потом люди поняли, как распространяется зараза, и если на теле человека обнаруживали хотя бы один укус или какую-нибудь подозрительную жидкость, то его уже не пускали в убежище ни под каким предлогом. Люди собрались бежать с острова, но к тому времени на острове ходячих мертвецов уже было слишком много. А что случилось с теми смельчаками, кто все-таки решился на это, мы не знаем. Мертвецы постоянно пытались попасть в жилище живых, чувствуя их на расстоянии. А потом кто-то заметил, что если забраться на высоту и вести себя очень тихо, то мертвецы вскоре уходят, теряя к этому дому всякий интерес. Так жители графства Флави начали переселяться на крыши домов. К этому времени из рода Флави остался в живых только Тейк, племянник главы рода. Незадолго до этого он прошел инициацию и являлся на тот момент очень слабым магом природы. Именно он начал уговаривать людей переселяться с крыш домов на дядины деревья. Тогда их было всего несколько десятков. Некоторые жители города с ним согласились, и умудрившись как-то сделать веревочный мост с одной из крыш до рощи лорнов, как их назвали в честь лорнофлави, начали переселяться на деревья. Запасов долгохранящихся продуктов, разных круп, солонины, сухих овощей и фруктов, на тот момент в городе было очень много, так как их часто закупали мореплаватели. Дожди у нас идут часто, и только это не дало выжившим умереть с голода. Несколько лет выжившие жители графства жили на крышах. За это время кто-то как-то выяснил, что ходячие мертвецы боятся морской воды. А если ею промыть место укуса, смыть плевок мертвеца и сделать пару глотков, то после этого можно остаться в живых. Узнав это, люди начали потихоньку приспосабливаться к новой опасной жизни. Все это время Тейк Флави изучал записи дяди и не переставал тренироваться в магии природы, все больше развивая свой крохотный дар. Эх, ему бы тогда хотя бы парочку слабых тварей или магических существ поглотить, но на острове их не было. Но и без них, только на той росе, что разлита в воздухе, Тейку Флави удалось добиться огромных успехов. Измененные им лорны стали вырастать намного выше своих предшественников, и у них была намного пышнее крона. А потом появились высшие мертвецы, или как у нас их еще называют, мертвые короли. Сначала они не особо отличались от обычных мертвецов. Обычное тело, без изменений. Только вот кожа у них была целая и светлая, и нормальная походка, а не дерганная, как у остальных. Предки рассказывали, что высшие скорее всего получились из тех, кто как-то был связан с большим количеством мяса. Продавцы в мясных лавках, забойщики скота и другие. Что они, став мертвяками, увидели перед собой кучу мяса без кожи, которую они не могли заразить своими червями. И тогда они стали его пожирать, а после со временем изменяться. Именно из-за них, все, кто еще жил на крышах, захотели переселиться на лорны, которые к этому времени с помощью Тейга и его помощников разрослись до небольшого леска. Высшие мертвецы научились карабкаться по стенам домов и залазили на крыши с людьми, или созывали в одно место всех обычных мертвецов с округи, и как-то заставляли их делать высокую кучу из своих тел возле стены дома. «Страшное было время», — грустно произнес Тарим и замолчал, о чем-то задумавшись. Глава 49. Я несколько секунд смотрел на замолчавшего старика, а потом, не выдержав, недоуменно спросил: «И что, эти высшие мертвецы не смогли найти способ, как взобраться на лорны? Ты же говорил, что деревья лорнофлави были небольшие». К этому времени рощи лорнофлави уже не было, ее металлическими нитями тихо спилили под корень подручные тигафлави, так как по ней высшие мертвецы могли перебраться на лорны повыше. И по этой же причине все высокие деревья возле лорнов убирали. А после началась гонка на выживание. Высшие мертвецы собирали из обычных мертвых высокую кучу вокруг ствола лорна, которые в то время были в три раза ниже нынешних, чтобы добраться до живых. А бегуны лорна? Бегуны, уточнил я. Да, бегуны, кивнул Тарим. Вы их видели у нас. Это моя внучка Марка, которую вы повстречали в лесу, и та группа юношей, которая встречала вас в Ларне вместе с Пакуном. Первые бегуны появились еще тогда, 300 лет тому назад. Они являются нашими воинами, разведчиками и добытчиками. Должность бегуна – самая почетная и в то же время самая опасная в Ларне. Именно бегуны в то время спускались с деревьев на землю и добывали все необходимое для города. Еду, инструмент, различный строительный материал, одежду, а самое главное — морскую воду. Я надеюсь, не надо объяснять, почему эту профессию называли именно так. Еще в те времена появилась поговорка: «Плохой бегун, мертвый бегун». И именно бегуны тогда не давали высшим мертвецам собрать лестницу из обычных мертвецов. Они бегали вокруг этой кучи и уводили за собой часть мертвых. Высшие тогда слабее контролировали обычных мертвецов, а те, видя перед собой живого разумного, уже не слушались их приказов. После этого, через несколько лет, высшие изменились. У них появились щупальца вокруг рта, и удлинились пальцы. И обхватывая своими руками с длинными пальцами ствол лорна, они уже могли медленно карабкаться по нему вверх. Жители лорна с этого времени пребывали в постоянном страхе. Они дежурили группами у каждого ствола лорна, и когда высший мертвец подбирался к кроне, скидывали на него приготовленные камни, а если это не помогало, то сбивали его длинными копьями. А после Тейкфлави придумал специальное растительное масло, которое долго не засыхало и было очень скользким. Им обработали стволы лорнов, и высшие мертвецы больше уже не могли по ним карабкаться, постоянно соскальзывая вниз. Несколько лет лорновцы жили спокойно, а лес лорнов все расширялся. Молодые побеги лорнов на определенном расстоянии друг от друга высаживали все те же бегуны. А потом высшие мертвецы еще больше изменились. Внешне они стали такими, как сейчас. Их пальцы еще больше удлинились, на них выросли когти. Ступни стали шире, и тоже обзавелись когтями. И щупальца стали еще больше. Они выстраивали из обычных мертвецов, которые уже не отвлекались на бегунов, лестницу, и взобравшись по ней, дальше уже карабкались по стволу лорна. Да, страшное было время, тяжело вздохнул старик и замолчал. «Эй, дедуля, не зависай, дальше то, что было?» — спросил я. А дальше их также сталкивали со ствола дерева, но это давалось жителям лорна уже намного труднее, и многие из них погибали. А после придумали ствольное кольцо. Это такой механизм. Вокруг ствола лорна строится деревянное кольцо с кольями, направленными вниз. Оно крепится так, чтобы достаточно было перерезать одну веревку, и кольцо упадет. А потом по окружности сверху, в углубление кольца, закладываются камни, и оно становится очень тяжелым. С помощью этой задумки мы за 300 лет уничтожили не один десяток высших мертвецов. Постой, Тарим. И что, кольцо просто падало вдоль ствола, и убивало высших мертвецов. Но у них же покров, как колья могли его пробить? Да и как вы вообще умудрились их убивать? Они ведь без башки могут жить. Ошарашенно спросил я. Ты про это? Улыбнулся старик. Тогда у них еще не было этого, как ты говоришь, покрова. И тяжеленное кольцо, разогнавшись, сбивало высшего мертвеца с дерева, а также разбивало лестницу из обычных мертвецов и кольями пригвождало их к земле. А после жители лорна поливали всю эту мертвую кучу морской водой. А спустя годы у высших мертвецов появился покров, и они стали намного умнее. Уже не лезли по стволу, если видели на нем кольцо или кучу мертвых тел у его подножья. Но к тому времени высших мертвецов на всем острове осталось всего около десятка. Тогда мы стали маскировать кольца живыми растениями и убирать тела окончательно упокоенных мертвецов. И высшие снова стали карабкаться вверх по стволу, только уже не строя никаких лестниц, а делали это ночью и тихо. Иногда им удавалось пробраться в город, и тогда многие наши жители погибали, прежде чем нам удавалось скинуть высшего вниз. Но когда мы вовремя обнаруживали ползущего по стволу лорна высшего мертвеца, то сбрасывали на него ствольное кольцо. Даже если сбитый с дерева высший мертвец оставался целый после удара кольца о землю, то от его тяжести он не мог пошевелиться, и его покров быстро пропадал. А после мы дырявили его тело и заливали морской водой. В итоге осталось двое. Двое самых хитрых и сильных мертвых королей. Уже более сотни лет мы не можем их подловить, а они периодически наносят колоссальный вред лорну. Незаметно пробираются в город и убивают множество жителей, иногда просто скидывая их вниз. Или расставляют по роще лорнов обычных мертвецов таким образом, чтобы наши бегуны не могли спуститься вниз. Они очень умные и осторожны.